«Детектив Коулмен! Здесь, сэр!» Юный голос, срывающийся от нетерпения, раздался за спиной Кэмпиона, и тут же из темноты выступила коренастая фигура. «Так держать! Рвение, задор — первое дело в уголовном розыске! На главное вещественное доказательство не наступать!» Юмор Люка по свирепости не уступал его улыбке. «Значит так, тут прямо у нас за спиной низенькая изгородь с калиткой. Если калитку не найдешь, полезай через забор. Когда приземлишься на этом кладбище дорогих воспоминаний, тут ими все кишмя кишит. Постучи в освещенное окно, дверь и откроется. Внутри увидишь самого припаршивого старикашку на свете по фамилии Кризи. Если утерпишь и дослушаешь его до конца, то будешь хорошим полисменом. А если к тому же сумеешь выяснить, не слышал ли он и не видел чего необычного тут в проезде нынче вечером между 5:30 и 6:40, можешь смело считать себя детективом. Он дома, это точно. У него старуха-мать прикована к постели, он ее надолго оставлять не может. Ясно?» «Да, сэр». «Хорошо, ступай. Не теряй темпа». «Сержант Бранч, здесь?» «Ага, вот ты где, Генри. У покойника имеются родственники, вполне приличное семейство Аткинс. Миссис Аткинс, его сестра. Живут они где-то в районе Тафиэлл Парк. У меня где-то был адрес, я записал его, когда наводил сегодня справки. Ага, вот. Смит-стрит, 22. Сгоняешь туда?» «Есть, сэр». Ряды полицейских редели, появились служащие морга. Люк взял под руку Кэмпиона и каноника и осторожно отвел обоих в сторону. «Пора нам возвращаться», — произнес он, — «а не то босс рассердится». Эйврил обернулся. «А тот несчастный, его отнесут домой?» «Ну, Люку это показалось забавным. Я слышал, будто Челмсфорд — тюрьма довольно современная, и что теперь они достигли прямо удивительных вещей. Но чтобы провожать своих клиентов в последний путь на катафалке из похоронной процессии, что-то я сомневаюсь». «Но вы упомянули родственников?» «Да уж, близкое родство, ничего не скажешь», — последовал мрачный ответ. «Вот уж кому не позавидуешь». Он назвал эту бедную женщину на первом же допросе, как я понимаю. «А у нас ничего не забывается. И все-таки, может, удастся убедить этих Аткинсов раскошелиться на гроб и могилу. Приличие надо соблюсти». «Сюда, сэр. Вы, кажется, хотели переговорить со мной. Вы что, узнали его?» Фонарик в руке, продетый сквозь локоть Кэмпиона, в этот момент дрогнул, и лучик осветил благородные черты немолодого лица. «Нет, мне он совершенно не знаком». В голосе священника послышалось что-то вроде сожаления. «Вот Мартина я бы узнал. Я бы узнал Мартина где угодно. Он был необычный, характерный парень. А этот несчастный мальчик ни единой черточкой не похож на него». Разговор прервался на мгновение, когда все трое поспешно вышли из тесного проезда в улочку чуть пошире. «Но куртка...» — снова начал Люк. Эйврил кивнул. «Куртка Мартина. И взята она из моего дома». «Ничего себе! Когда же?» «Я хотел сказать... Когда вы ее видели в последний раз?» «Вот пытаюсь припомнить. Точно не знаю. Я не очень наблюдателен. Пожалуй, несколько недель тому назад, наверное, месяца два». Люк чуть было не свистнул, но вовремя спохватился. Участок был уже рядом, и старший инспектор провел своих спутников внутрь здания, строгий, пахнувший карболкой интерьер, и дальше через помещение уголовной полиции в свой собственный скромный кабинет на первом этаже. Туман просочился и сюда, и висел, дымными полотнищами. Но все же Люк и Кэмпион наконец заметили каноник в таком виде, что его нельзя отпустить домой, предварительно как следует не отмыв. При виде их констебль Гэллоуэй, круглолицый молодой человек, исполняющий обязанности секретаря Люка, стремительно выскочил из-за своего стола, подумав, вероятно, что привели убийцу, взятого с поличным. Да и мистер Кэмпион, казалось, перепугался. «Ну, так», — произнес Люк, скептически обозревая каноника, — «пожалуй, нашу беседу мы продолжим в ванной». «Что, Энди, не звонил Супер? Надеюсь, он еще не объявился?» «Пока никаких признаков, сэр. Но есть парочка сообщений для вас. Были запросы относительно мистера Джеффри Ливитта. Секретарша его беспокоится. Сегодня вечером, говорит, ему выступать на каком-то ответственном приеме, а его все нет. И она, и миссис Элджинброд полагают, что он, возможно, как-то связывался с вами. Обе очень волнуются». Инспекторы и Кэмпион переглянулись, а затем Люк, пожав плечами, предложил руку Эйврилу. «Как насчет того, чтобы пройти с нами, сэр?» — произнес он, после чего беседа продолжилась в ванной комнате во время малоэффективных попыток привести внешний вид настоятеля в маломальский порядок. «Нет, дружок, не так уж это было и давно». Эйврил, стоя в одной сорочке, обращался к затылку Люка, оттиравшего в этот момент влажным полотенцем фалды знаменитого пальто. «Это самая куртка. Ее не спутаешь ни с чем. Хранилась у нас в гардеробной не один год, и она была там еще совсем недавно. В начале этой зимы она там висела. Совершенно точно». «Почему вы так уверены, дядюшка?» Кэмпион лил теплую воду на стариковские руки, худые, шершавые, как у школьника, но с изящными миндалевидными ногтями, красивыми от природы и не требующими никакого ухода. Каноник, взяв кусок мыла, отвечал: «Потому что я видел ее, когда доставал свое теплое пальто в первый холодный день осени. А это пальто как раз висело поверх куртки. На Святого Матфея, 21 сентября. Рановато для заморозков. Мы, старики, на такие вещи всегда обращаем внимание». Эйврил послушно принялся намыливать руки со смирением человека, претерпевшегося за долгую жизнь к тирании по мелочам. Он отправлял эту обязанность тщательно и долго, как его когда-то учили. Было видно, что мысли его где-то далеко, глаза глядели задумчиво и печально. «Да-да, тогда она была там, меньше чем 7 недель тому назад. Я обычно что-нибудь вешал поверх нее, и в тот день я тоже осмотрелся, нет ли еще чего, чтобы прикрыть ее. Увидел какой-то макинтош и повесил сверху». «Зачем?» Каноник протянул руки к полотенцу. «Потому что боялся, что туда зайдет Мэг и увидит ее. Эта куртка всегда так живо напоминала о Мартине. И я считал, что Мэг все это незачем». Он взглянул на Люка, который, понимающе кивая, глядел на него своими искрящимися глазами-кристаллами. Уловив эту едва заметную улыбку инспектора, старик продолжал: «Мне, видимо, надо было совсем убрать ее, сложить и спрятать у себя в кабинете. Но я этого не сделал, как вам известно. Я оставил ее висеть, но все время чем-нибудь прикрывал. Подсознание иногда проделывает с нами странные вещи. Вроде бы ни о чем таком и не думаешь. Вы ведь понимаете меня, инспектор? По-моему, вы должны понять». На лицо Люка набежала тень, и он усмехнулся, словно бы только для того, чтобы сделаться еще серьезнее. «Вы все же поглядите на нее еще раз, сэр, чтобы уж сказать наверняка. Вы ведь понимаете, что из этого следует? «Конечно, мой мальчик, конечно, я понимаю». Эйврил уже одевался. «Кто-то из близких оказывается замешанным, и, по-моему, это как-то очень непонятно, поскольку весь этот странно жестокий обман направлен непосредственно против Мэг, а я даже не могу вообразить, чтобы хоть кто-то из знающих ее мог бы такое устроить. Вот почему я и хочу забрать эту куртку домой». Говоря это, он шел следом за Люком. Его мелодичный голос эхом отдавался в сумраке коридоров. «И вы полагаете, вам удастся выяснить, кто это сделал, сэр?» Люк успел опередить его как раз вовремя, чтобы открыть перед ним свою дверь. «О, да!» В миг, когда взгляд инспектора встретился с глазами старика, он увидел в них ту суровую непреклонность, которую прежде наблюдал лишь на судебных заседаниях, и поразился этой предельной жесткости. «О, да», — повторил Эйврил, — «я все выясню». Они отсутствовали значительно дольше, чем им самим казалось, и сержант Пайкот за это время уже успел прибыть и теперь разворачивал коричневую упаковочную бумагу и выкладывал на стол все содержимое страшного свертка. Причем каждый предмет был заботливо снабжен аккуратной этикеткой. И когда Эйврил с порога рванулся к заляпанной кровью и грязью куртке, сержант, удивленно подняв брови, поспешил расстелить ее на столе. «Содержимое карманов тут, сэр», — скороговоркой обратился он к Люку, указывая на другой, нераспакованный сверток. «Это не надо». Каноник оттер сержанта в сторону и сосредоточился на одежде. «Что и говорить, броская ткань», — заметил он. «Рисунок этого твида, он какой-то броский. Его-то Мэг и узнала, понимаете? Ей по работе приходится иметь дело с самыми разными тканями. Саму куртку она могла и забыть, но рисунок ткани остался у нее в памяти и ассоциировался с бедным нашим мальчиком, понимаете?» Он указал на место внутри нагрудного кармана, откуда был тщательно выпорот фабричный ярлык. «Поразительно! Кому только подобное может в голову взбрести?» «Весьма многим из наших постоянных клиентов, сэр. Вас это удивляет?» — осклабился Люк. «Но вы сами узнали эту куртку лишь по заплаткам, а?» «Да», — каноник, перевернув рукав, отыскал их снова. «Вот они, обе. Я всегда, знаете ли, удивлялся, отчего их две? Почему было не взять кусок кожи побольше и не закрыть сразу обе дырки? В таких вещах я мало смыслю, но это даже мне бросилось в глаза». «А, возможно, дырки появились в разное время, сэр?» Реплика принадлежала сержанту Пайкоту. Темные густые волосы торчали на его голове ежиком, как если бы сержант находился в непрерывном ужасе. Решив, что шеф намерен валять дурака, он принял решение действовать в том же духе. Эйврила версия не убедила. «Возможно, но, по-моему, все равно было бы разумнее поставить одну заплату. Однако я готов поклясться, что все это как-то не случайно. Знаете, я порой ощущаю, что подобные незначительные, на первый взгляд, мелочи имеют некую общую причину, точно ее не определить, но если рассуждать в таком направлении, можно прийти к очень странным выводам. Я сам, правда, иногда поражаюсь. Итак, если вы мне завернете куртку, я возьму ее домой и выясню, как она оттуда исчезла». Он подал куртку Пайкоту, указывая на коричневую упаковочную бумагу. Сержант вопросительно взглянул на Люка, но тот кивнул. «Я дам вам в помощь Джорджа, сэр», — сказал он. «Вы не возражаете?» Каноник нахмурился. «Я предпочел бы один этим заняться. Дело ведь касается моей семьи. Все это мои домочадцы, я прожил с ними бок о бок много лет. Вот именно, — произнес Люк участливо, — вот почему я и отправляю с вами Джорджа. Он мой первый помощник, человек скромный до застенчивости, — добавил он, испепеляюще глянув на Пайкота. Он такой тихоня, вы его и не заметите. Эйврил все еще раздумывал. «Все-таки одному мне было бы значительно проще», — вздохнул он. И Люк на мгновение заколебался. «Нет», — решил он наконец, — «я не имею права. Поймите меня, необходим свидетель. Предстоит давать показания в суде. Джордж дал подписку, и он не может это так оставить». «Ну и прекрасно», — великодушно уступил каноник. «Коли так, сержант, нам с вами придется подружиться. Пойдемте. Только должен вас предупредить, мой дорогой сэр, что все это настолько неприятно и тяжело, что, боюсь, вам будет даже неловко». Пайкот недоуменно воззрился на него, а потом повел себя так, как имел обыкновение вести себя в сложных ситуациях. А именно, впал в молчаливую покорность. Такая тактика не подвела и на сей раз. Когда за гротескной парочкой закрылась дверь, мистер Кэмпион с облегчением предложил Люку сигарету и закурил сам. «Дядюшке вполне можно доверять», — заметил он. «Вы и сами ему доверяете, что, кстати, совершенно поразительно. И вы абсолютно правы, Чарльз. Мне только непонятны ваши мотивы». «Непонятны?» Люк смущенно, что как-то не вязалось с его обликом, запустил в волосы длинные пальцы. «Я знаю этот тип людей», — задумчиво произнес он. «Он редкий и еще реже связан с церковью. Я припоминаю разве что одну старую деву, настоятельницу монастыря в Лейтоне. Я знал ее в детстве, одинокая, глубоко верующая, со всеми причиндалами». Подняв над головой сплетенные пальцы, он изобразил чепец, а затем начертил в воздухе что-то вроде распятия. «Но лучше всех я знал одного славного старикана, торговца угрями на Паддингтонском рынке. Такие люди могут встретиться где угодно, и не узнать их невозможно. И у всех у них общая черта — им можно доверять, даже когда вы перестали доверять родной маме. И представляете себе, такие люди всегда идут в гору, понимаете?» «Да не очень», — мистер Кэмпион с удивлением отметил, что и подобное тоже находится в поле зрения полиции. Люк вздохнул и повернулся к столу, где накопилось уже изрядное количество бумаг. «Иначе они свалятся под ноги своим почитателям, дружище», — добродушно объяснил он. «Да вы сами поглядите на них. С точки зрения обыкновенного человека они совершенно беззащитны. По идее, они должны были давно умереть под забором, с голоду, обманутые первым же встречным мошенником. А что же они? А вот что они, черти, идут себе вперед, как пьяные по карнизу, точнёхонько следуя инструкциям, которых другим не слышно. На пути у них всяческая мерзость, а они выходят из нее чистенькие, аж блестят. Всю грязь они прекрасно видят, но никого из них она не пугает. Раздают все, что имеют, и не знают нужды. И в наших с вами силах только узнать их при встрече и отметить для себя». «Старика я раскусил, едва он раскрыл рот. Он добудет нам всю правду об этой куртке, чего бы ему это ни стоило. Должен добыть». Глаза Кэмпиона потемнели за роговыми очками. «Но кто, — вопросил он, — кто из домашних мог потихоньку передать куртку шмотки Моррисону?» Люк перебирал бумаги на столе и говорил, не поднимая глаз. кто еще, кроме девушки? Либо она, либо этот ее новый друг, который, похоже, пропал. Вы ошибаетесь? Надеюсь. Он поднял глаза и улыбнулся. Не исключено еще что-нибудь сверхъестественное. Не исключено, что в этой колоде есть еще одна карта, ответил мистер Кэмпион.